Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссер Александр Радин. Сегодня у нас в студии работает Ольга Николаевна Четверякова, доцент МГИМО, Московский государственный институт международных отношений, член Русского экономического общества имени Шарапова, Академии геополитических проблем, ну, очень много, но я думаю, просто можно просто да, говорить. Конечно. Ольга добрый Николаевна день. Четверякова, добрый конечно, день. Конечно, да. Веду передачу я, Татьяна Федяева. Итак, Ольга Николаевна, Академия геополитических проблем. Мы сегодня поговорим с вами о геополитике. Зачем нам, вот простому человеку, нужно знать о том, что творится в мире? Сейчас очень часто слышишь, это заговор, это мировое правительство. Или наоборот, кто-то придумал это мировое правительство. Вообще есть или нет? И кто нами управляет? Потому что где-то взрывается... отзывается на другом конце или в другой стороне земного шара. Вообще, вот эти зависимости. Так, ну, первое. Управление, глобальное управление. Что это такое? Есть или нет все-таки? Ну, естественно, да. Оно есть, только, понимаете, конечно, не в той форме и не в том образе, который нам пытают представить. Те силы, которые его и создают, и которые все это дело... стараются продвинуть или которые этим делом манипулируют. Дело в том, что действительно реально все то, что сегодня происходит, это является следствием тех процессов, которые стали очень активно развиваться где-то с последней трети XIX века, начала XX века, вот с того периода, который мы еще в советское время изучали как период империализма. И тогда, в силу того, что мы получали очень хорошее образование, образование, которое нам позволяло, давало возможность действительно видеть реальность таковой, какой она есть, а не такой, какой она присутствует в мифах и в таких вот искусственных образах, то мы очень хорошо эти механизмы понимали. Сегодня, когда, так сказать, нас как бы вышибли эту всю систему, у нас возможность формировать такое ясное, четкое мышление, к сожалению, вот эти механизмы, осознать их и понять мы их не можем. Поэтому сейчас так распространены всякого рода мифы, заговоры, теории заговоров, которые очень популяризируются активно, причем сами теми силами, которые эту систему глобального управления создают, что разобраться в этом очень сложно. И, кстати говоря, это... То есть нет никаких заговоров? Нет. Вот таковой в какой форме их пытаются представить, их, конечно, нет, потому что все намного проще, а с другой стороны, механизмы эти сокрыты, поэтому видеть их можно. Вот то, что сейчас нам подают, причем в очень широком, так сказать, да, масштабной форме, это одна из форм управление сознанием, потому что она, с одной стороны, навязывает нам такой образ существования некой уже да, готовой структуры, которая полностью нами управляет и создается впечатление, что противостоять или сопротивляться этому бесполезно, потому что мировое правительство уже контролирует все и вся. Вот, оно как бы полностью сконцентрировало в своих руках мировую власть, и тогда действительно реально сопротивление безболезненно. Но, с другой стороны, оно как бы дезориентирует человека, потому что этих процессов так много, явлений этого, связанных с этим глобальным управлением, оно приобретает настолько разнообразные формы, что человек перестает ориентироваться и не знает, так сказать, да, вот как в этих условиях существовать. С другой стороны, это не дает возможности понять ясно и четко, кто конкретно, да, держит в своих руках эти нити управления, кто конкретно и как этим управляет, и на что оно направлено. Вот, поэтому, когда мы говорим о глобальном управлении, то мы должны понимать, что речь идет в первую очередь, естественно, о тех силах, которые концентрируют в своих руках главные механизмы власти или главный механизм управления – это финансовые потоки, потому что финансовый капитал, крупный финансовый капитал – это та сила, которая сейчас фактически и определяет направление, основное направление экономики и политики. То есть у кого деньги, у того и власть. Да. Но сейчас, вот очень интересно, сейчас информация такая, что наших миллиардеров становится больше, больше и больше, и мы уже на втором месте в мире. То есть что, власть у нас, у российских нет, представителей? Нет, не миллиардеры определяют, не миллиардеры. Во-первых, истинных людей, истинных. Хозяев мира, которые концентрируются в кругах реальные богатства, реальные финансовые потоки, они в списках миллиардеров не присутствуют. никогда. Вот. То, что нам дают, так сказать, это люди, которые даже в как бы в низовой вот этой части пирамиды не присутствуют. Это всего лишь навсего, так сказать, мелкие менеджеры, потому что наши крупные миллиардеры – это те же самые управленцы, которые обладают лишь только долей того богатства, которое в реальности как бы представлено как принадлежащее им. На самом деле это люди даже не второго, не третьего уровня. Вот, потому что реально крупный капитал, он вне контроля, он вне какого-либо анализа. Вот это вот надо очень четко понимать. Поэтому все наши крупные финансисты, наши крупные олигархи, это всего лишь навсего как бы, да, низовая часть вот этой вот всей системы крупного финансового капитала. А что выше? Вот. А выше, так сказать, да, это вот те самые сферы тех самых высоких финансов, о которых сейчас тоже информация на нас доходит достаточно широкая. Это вот те самые, да, сотня или крупнейших финансовых структур, фирм, компаний, которые контролируют и банки, и сферу производства, и сферу информации. Вот они в реальности и управляют через различного рода подставные структуры, через офшорные зоны вот этими всеми богатствами. А дальше у нас, естественно, создается целый аппарат, вернее, создан целый аппарат для обслуживания их интересов. В первую очередь речь идет, конечно, о создании соответствующей идеологии, глобальной идеологии или глобального мировоззрения, который направлен на то, чтобы формировать людей, которые признают существование этого мирового порядка как естественного порядка. Потому что одна из главных задач этой финансовой структура – это ликвидировать, демонтировать национальный суверенитет, ликвидировать национальные государства, которые единственные могут представлять интересы того или иного народа. Соответственно, необходимо размывать национальное сознание, необходимо развивать понятие нации, семьи, отечества, родины, все, что связано, так сказать, да, вот с нашей темой народного интереса. Интересно. То есть… Я вспоминаю слова Маяковского, правда, не знаю, говорил он как бы осознанно или неосознанно, «Я хочу, чтобы в мире без России и Латвии жить единым человечьим общежитием». То есть здесь совпадают интересы, но я не знаю, что он вкладывал. Он, скорее всего, вкладывал, что… Ну, вкладывал, да, понятие социальной справедливости, да. Да, в данном случае речь идет о другом, о том, чтобы фактически… Поставить все ресурсы человечества и сами народы под очень жесткий контроль узкой группы людей, которые сами себя определяют как избранные, которым, в принципе, много-то населения и не нужно. Необходимо только столько, сколько обеспечит их существование без бедное, счастливое. И поэтому так у нас наконец-то активно стали говорить уже вот об этой теории золотого миллиарда, но речь идет даже уже не о золотом миллиарде, а речь идет уже о золотом миллионе. Да, то есть в тех условиях, в которых сегодня все это развивается, человечество в таком виде, в таком количестве, оно просто им не нужно, поскольку оно для них опасно. Им вот персонифицировать можно? Им, кто это они? Вот Урфин или кто там такой, Гудвин, великий и ужасный, кто это такой? Вот. И потом, это такие же люди, они также умываются, чистят зубы, они также едят, в конце концов. Они тоже должны быть заинтересованы, чтобы на них, ну, чтобы не было катаклизмов каких-то, чтобы природа не менялась, там, экология не менялась. Они заинтересованы в том, чтобы кто-то производил этот хлеб нормальный. Ну так ведь? Но... Конечно, да, да. Но, понимаете, ну, как-то... То есть они люди, степени... они не какие-то там... Нет, никаких. Хотя очень распространена теория о гуманоидах, очень распространена теория о том, что существуют некие рептилоиды, которые в реальности контролируют нынешних финансовых тузов. Но дело в том, что, конечно, все эти теории, они очень хороши для того, чтобы, опять-таки, выбить почву, реальную почву из-под ног и представить... невозможность сопротивления этому порядку, поскольку если речь идет о существах внеземных, то тогда же, как, естественно, бесполезно какое-либо сопротивление, поскольку это все происходит как бы на другом. Нет, речь идет о конкретных людях, о конкретных банкирах, ростовщиках. Ростовщика просто наиболее, если мы говорим о персонах, то наиболее яркие, да, представители этого финансового капитала – это Ротшильды и Рокфеллеры, потому что их, они сами себя выставляют, их выставляют, но очень много крупных семей, которые не, даже и не появляются, никогда не появятся реально, так сказать, да, на этом информационном поле, потому что им просто это не нужно. Вот, но они контролируют эти крупные банки. Поэтому речь тут должна идти, я думаю, не столько о персонах конкретных, да, сколько о той системе, которую они создали, о той системе, которая основывается на процентной экономике, которая развивалась уже так в течение многих веков и которая разработала соответственные механизмы для того, чтобы эта процентная экономика не была поставлена под вопрос. Вот был единственный, да, период существования во всей этой системе финансового капитала, когда ее попытались ей противопоставлять совершенно другую модель, попытались вывести это все на другом пути. Это вот сталинский период развития, когда действительно вот всему этому проекту, да, попытались противопоставить нечто совершенно иное, когда всю экономику, хозяйство и все социальные отношения перевели на совершенно другой уровень, на другой уровень отношений, межчеловеческих отношений, межличностных отношений. Вот. Но этот период в историческом масштабе оказался недолг. И этого они не могут простить, и они сейчас делают все для того, чтобы этот период, который мы называем советским периодом, чтобы его представить как некую аномалию, как некую патологию, потому что, конечно, она представляла для них страшную опасность, потому что она впервые показала, что возможен иной путь развития. И сейчас делаются все для того, чтобы это не повторилось, потому что реально... Только православное, только христианское мировоззрение, реально христианское мировоззрение, оно может оценить, и оно может дать духовное объяснение этих процессов. И если это вот наше мировоззрение, если оно войдет реально в некую социальную, да, деятельность, воплотится в некую социально-политическую деятельность, это вот для них страшная опасность. Потому что, еще раз говорю, это кладет конец их проекту, да, кладет конец этому, этой модели. Поэтому размывается и православное сознание, размывается христианское сознание, к этому подключаются абсолютно все силы. Вот, создается некое новое экуменическое, да, мировоззрение, новая мировая религия, которая должна обосновать право вот этих избранных элит на эту власть, чтобы даже не возникла мысль о возможности иного направления развития, иного социального политического пути. Сейчас мы подошли к другому аспекту проблемы. Вот вопрос веры. Вы сказали об экуменизме. Вот, может быть, об этом поподробнее. Что сейчас происходит на этом поле? С одной стороны, мы видим, что интерес к вере, к религии – вырос, ну что там говорить. С другой стороны, мы видим очень часто, что внешняя обрядовая какая-то сторона больше используется. А с третьей стороны, ведь есть еще и атеисты, но это не значит, что это люди обязательно плохие, обязательно там такие-сякие. То есть люди, воспитанные, выросшие в советское время, знающие, что есть моральный кодекс, кстати, очень, да, очень... Предводивший во многом, да, христианскую мораль. Да. И вот как сейчас все это уживается, и какие противоречия, я имею в виду, тоже в глобальном масштабе, и что в России, что в других странах, и в общем случае в мировом таком, в глобальном плане? Ну, нас, опять-таки, понятия очень сильно путают, и пытаются размыть понятия, пытаются посеять некую такую очень вульгарную форму, я бы сказала, да, христианского восприятия, потому что в реальности тот строй, который нам сегодня навязали и который сегодня существует, и социально-экономические отношения, которые существуют, они глубоко противоречат христианскому мировоззрению, очень глубоко. И если мы сравним нынешнее положение России с тем, что было накануне Первой мировой войны, когда страну вергли вот в эту катастрофу, да, кровавую эту бойню, то можно сказать, что увидеть полную аналогию того, что было тогда и что было сейчас, потому что и тогда общество было очень больно именно в силу того, что это была как бы активная фаза развития капитализма в России, которая, по сути, по духу глубоко противоречила русскому национальному православному самосознанию. Вы в слово православие вкладываете смысл еще тот, глубинный, вот когда... Конечно, глубинный, да, речь идет действительно о тех принципах, которые основываются на христианской морали. Христианская мораль – любить ближнего своего, как себя самого. Поэтому любое предпринимательство, капитализм или все, что связано с накоплением, да, капитала и соответствующие формы, которые которым порождают, они глубоко противоречат самому христианскому духу. Вот в этом была трагедия. Вы знаете, вот я прерву вас немножко, извините, не могу сделать этого. Сейчас видим, человек, который является олигархом, знаем, какие он безумные деньги, как относится там, к окружающим, я имею в виду к окружающим не к тем, кто во власти, а тем, кто внизу, кто его обслуживает, может быть. И вот он стоит в церкви, он бьет поклоны. Как относиться к этому? Знаем, что человек не заработал даже, получил огромные какие-то деньги, огромные богатства за счет нещадной совершенно эксплуатации. Эксплуатации Родины, труда предыдущих поколений, да, и труда сегодняшнего. Но при этом он стоит рядом с патриархом, улыбается, они все друг друга любят. Что, вот как конечно, к этому относиться? Мы уже знаем, да, что вера без дела мертва. Поэтому такие люди могут сколько угодно молиться и стоять в церкви со свечкой или без свечки, но дело в том, что христианин, он должен быть христианином, как мы понимаем, не только в воскресенье, не только в храме, он должен быть христианином ежедневно, да, это форма жизни, христианская форма жизни. Вот. И в этом плане, если его деятельность глубоко противоречит христианской морали, христианской нравственности, то грош цена этой внешним формам. Вот. И русский человек, по сути своей, по природе своей, да, он христианин, поэтому для нас все равно это остается глубоко чуждо. Капитализм не тогда не прививался, это была трагедия русского общества, которая очень хорошо была выражена нашими великими писателями, нашими великими мыслителями. И это очень хорошо проявилось и сегодня после разгрома социализма, потому что если говорить о социализме как о социальных отношениях, как межличностных отношениях, а не как о религии, то надо сказать, что, естественно, в социальном плане и на уровень межличностных отношений был намного выше, чем тогда, когда формально мы были страной религиозной, да, церковной, но отношения между людьми, межличностные отношения, они принимали настолько уродливые формы, что объяснить и обосновать им христианство было невозможно, абсолютно невозможно. И русский народ это очень хорошо чувствовал, эту большую неправду он ее ощущал. Поэтому к верхам общества все равно отношение было глубоко негативным. Это невозможно было выразить иногда в внешней форме, но внутри это было все очень хорошо человек испытывал. Еще говорю, вся русская литература, она как раз вот это вот мир отображала. Поэтому если бы мы сохранили эту христианскую, если социальные формы, да, того общества, которое у нас было, но наполнили это совершенно новым, реальным, вернее, не новым, а старым как раз, да, реальным христианским содержанием, то, видимо, такой трагедии мы бы никогда и не пережили. А сегодня остаются, понимаете, декларации одни, декларации очень красивые, а реальные социальные отношения между людьми, они принимают совершенно дикий в характер, дикие формы. Ну вот складывается такое впечатление, что вместе с разгромом социализма нарушен такой мировой какой-то баланс. Да. И сейчас вот то, что, ну, как в жизни, нельзя, чтобы вот в одну сторону все было, чтобы развивалось. Ну, я не знаю, одна щека будет большая, там, или у тебя голова будет большая, но ножки тоненькие и хиленькие. То есть гармоничное развитие, чтобы и так можно было, и так, какие-то разные подходы. То есть это существование социализма, социальной системы было полезно в целом человечеству, так? Да, конечно. То есть вот какой-то баланс. Да. Более того, действительно, это, понимаете, было неким очагом новых вот этих социальных отношений, которые в максимальной степени были приближены к христианской морали, и легче было жить по-христиански, тогда я имею в виду мораль и этику, нежели сегодня. нежели сегодня, когда фактически вот это буржуазное сознание, это сознание чисто такое потребительское и, я бы сказала, человеконенавистническое, сегодня оно уже именно такие формы принимает, оно внедряется фактически во все сферы, не только хозяйственной деятельности, не только политики, но во всю культуру, да, в образование, в медицину. Мы видим, что человек превращается просто в некий объект для эксплуатации во всех сферах. То ли возьмите медицину, когда убиенных детей, абортированных младенцев используют для того, чтобы производить новые лекарства, омолаживать и прочее, прочее. Когда детей наших превращают в объект торговли, я имею в виду ювенальную юстицию, да, когда система сферы образования и сфера образования превращается в сферу оказания услуг, причем очень примитивных услуг, и то же самое искусство, да, абсолютно, какая бы сферу мы ни взяли, все коммерциализируется, все поставлено совершенно на основе, и вот этих человеческих отношений уже нету, поэтому межличностный уровень межличностных отношений упал очень низко. Ольга Николаевна, я всегда задаю вопрос, что делать? Потому что констатировать, говорить о том, что происходит, можно долго и страшно, потому что действительно страшно, и это, в общем, довольно, ну, безобидное занятие, потому что все это видят. Да. А вот что дальше? Что у нас передача «Народный интерес», что каждый человек может, и может ли он делать, может быть ли он выйти против того мирового порядка, который не принимает ни душа его, ни сердце. Он говорит, что-то не то происходит. Но не получится ли так, что он сабелькой на лошадке, а против него бронетранспортер, а там еще сидит и машет атомной бомбой кто-то, понимаете? И, конечно, да. Равные ли силы? Или сила духа, или сила вот этого бронетранспортера, или я не знаю, что там, какое можно сравнение подобрать. Вообще, возможно ли противостоять тому, что происходит, и надвигается еще более страшное, как по ощущениям кажется? Конечно, да. Но то самое страшное – жить мифами. Понимаете, а эти мифы нам и навязывают, и одна из целей вот этой идеологии заговора или теории заговора как раз и заключается в том, чтобы напугать нас настолько, чтобы внушить, что никакое сопротивление невозможно, и оно не сработает. Поэтому я думаю, в первую очередь, что нам нужно это ощутить себя личностью, поверить, да, в свои силы, потому что все во власти Божьей, все во власти Божьей, но промысел Божий нас осуществляется нашими делами, да, через наши дела. Вот, и тут главное, конечно, чтобы человек, каждый человек ощутил себя личностью, а не некой песчинкой, не неким объектом управления, которым это делается. И вот и если человек ощущает себя личностью, он понимает, что от его дел, от его конкретных поступков очень многое зависит, потому что мы многое говорим о необходимости самоуправления, да, необходимости некой деятельности, но все равно все это очень сильно блокируется. Блокируется всей информационной системой, системой информации, пропаганды, системой образования, потому что система образования тоже внушает человеку, что он всего лишь навсего, да, некий объект, который должен будет интегрироваться в некую систему в будущем. Вот я смотрю по студентам нашим, они не ощущают себя. Понимаете, вот потеряно то, что было у советского человека. Советский человек, я использую в лучшем смысле этого слова, в лучшем смысле этого слова, когда действительно человек ощущал себя личностью, знал, что от него много зависит. Один человек может сделать очень много. Ну, вот вы говорите, человек может сделать много. Человек, личность. Да. Но если на уровне правительства, ну, вот, например, Фурсенко не так давно, ну, он и сейчас, в общем-то, у власти, правильно? Конечно, да. Заявил, что наша задача, это говорил министр образования, наша задача – воспитать грамотного потребителя. Да. И не творца, не личность, не созидателя, да, не героя там и так далее по списку, а потребителя. А вот это есть форма зомбирования, понимаете? Это вот некие мантры. Вот человек один произнес, кто он такой? Министр образования. Что он из себя представляет? Понимаете, это некий чиновник, который никакого отношения вообще к нашей системе образования не имеет, который ее демонтирует, который ее разваливает. Вот. То есть давайте называть вещи своими именами, как вот любят говорить это некоторые деятели. Вот и мы тоже. Хорошо, пусть он говорит, А мы говорим другое. Мы говорим о том, что наша цель, наша задача совершенно иная. Понимаете, вот в том-то и дело, что мы настолько привыкли повторять за чиновниками и какие-то чиновничьи высказывания людей неграмотных, необразованных, выдавать за некую программу, вот это наша коренная ошибка. Но это превращают в систему, это превращают, да, в не просто привычку, а в некую необходимость. Опять, вот, мне очень не хочется повторять эти слова, но я еще раз приведу один пример. Замминистра печати, ну, коротко скажем, некто Волин, приходит на факультет журналистики, да, в МГУ, да, и заявляет: забудьте эти слова, там, да, всякие долг, обязанность, да, и так далее, и так далее. Вот он это произносит. Вы... Мы встаем и говорим. Нет, да, нет, он сказал дальше-то. Да. У вас есть хозяин, и вы работаете на хозяина. Все. Все. Но ведь это, понимаете, и когда это вбивается тем же молодым людям, которые будут журналистами, да, которые сядут у микрофонов или, может быть, возьмут, сядут за клавиатуру компьютера и начнут транслировать эти мысли, ну, что будет дальше? Какая же ты личность? Совершенно верно. И какую личность можешь воспитать? Совершенно верно. Поэтому таким личностям, то есть таким людям, которые выступают таким образом, нужно тут же давать ответ, абсолютно тут же. Да, вот он присутствовал в зале, это он приехал, это форма пропаганды, опять-таки, это форма зомбирования. Понимаете, это не система, которую они пытаются создать впечатление, что такова система, только так необходима. На самом деле, это форма контроля за сознанием нашей молодежи. Вот он провел, так сказать, да, очень грамотную вот эту свою... Но это его задача была, конечно, такая? Конечно, конечно. А кто дает задачу? Это задача. А те олигархи, которым он слушает, да, так сказать, те, то есть, кого, опять, та же пирамида. Кого, конечно, те, от кого он получает деньги. То есть это все, понимаете, это вот как в замечательной этой сказке, да, про изумрудный город. Надели всем зеленые очки. Угу. Вот, и всё, вся система пропаганды направлена на то, чтобы человек даже не подумал о том, что может эти очки снять. Вы можете их совершенно спокойно снять, увидеть. И вот вся система пропаганды направлена на то, чтобы эти очки не были сняты. Ну вот, мы сегодня попытаемся снимать эти очки. Мы работаем в прямом эфире. 629-08-73. Наш телефон, код Москвы, 495. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в студии работает Ольга Николаевна Четверякова, доцент Московского государственного института международных отношений. Представляет она и Русское экономическое общество имени Шарапова, и Академию геополитических проблем. И, пожалуйста, задавайте свои вопросы, высказывайтесь по обсуждаемой теме. Не забывайте, что вы называете свое имя, говорите, откуда вы звоните, и дальше ваш вопрос. Мы вас слушаем, пожалуйста. Алло, здравствуйте, это Елена Михайловна, Москва. Вы знаете, вот вы говорите, как замечательно, да, при советской идеологии и так далее, но ведь вот эти же Фурсенко и так далее, это все выкормыши именно советского строя. Дело в том, что да, есть добро, а есть и лжедобро, и лжеидеология. Но на одной идеологии, естественно, далеко не поедешь и глубоко не вспашешь. Хорошо, ваш вопрос. Нет, я хочу сказать о том, что вот сейчас у нашей молодежи, я сужу по своим и детям, и племянникам, у них развито кнопочное мышление. Угу. Это, как говорится, благодатнейшая почва для исполнения своих замыслов. Угу, спасибо. Спасибо. Угу. Ну, во-первых, когда я говорила о советском нашем прошлом, то я говорила не об идеологии, а я говорила о морали и нравственности. Вот как раз трагедия нашего того периода была в том, что система нравственности и этика, она была одна, она была фактически христианская, а вот идеология была совершенно другая. И вместо того, чтобы изменить идеологию, да, и вернуться к вере, но и сохранить эту сеть ценности и те межличностные отношения, которые основывались на этих понятиях добра, любви, братства, вместо этого взяли, так сказать, вместе с этой идеологией, навязали совершенно чуждую идеологию, которая несовместима уже и с этими христианскими ценностями. Это вот один аспект. Что касается современной молодежи, то опять-таки, понимаете, я работаю в системе образования, не могу подтвердить, что это сознательно. Это сознательная направленность, да, направленность нашего образования, она как раз и рассчитана на то, чтобы фактически лишить людей возможности самостоятельно мыслить. Это не просто некое кнопочное образование. Дело в том, что ключевой принцип, который сейчас внедрен в качестве главного, основного принципа, который закреплен в резолюции ЮНЕСКО, это принцип толерантности. Принцип толерантности, он предпочитает, то есть предполагает отсутствие и недопущение какой-либо абсолютной истины или какой-то догмы. соответственно, в качестве главной нормы. То есть не сомневайся, и это хорошо. Нет, в качестве главной нормы отношений являются права человека, которые закреплены в международном праве. Все, вот как вы сформулировали эти права человека, вот эти являются нормой. Вот. Поэтому, как вы понимаете, права человека могут быть совершенно различны. Оставляют они сейчас там гендерную свою идентичность, дали гомосексуальную ориентацию, все это право человека, закрепленное в соответствующих декларациях, резолюциях. И подвергать, ставить под сомнение вы не имеете права, потому что отсутствие абсолютной истины или догмы приводит к тому, что у нас нет понятия греха, нет понятия того, что есть добро, что есть зло, значит, нет системы ценностей, потому что система ценностей, она может основываться только на основе точно четкого развлечения добра и зла. И вот на этой же, по этому же принципу строится вся система образования, да, то есть нету никаких, не может быть никаких доктрин, никаких концепций, ничего совершенно определенного и ясного, нет никаких норм. Вот, и, соответственно, система образования, так сказать, да, она распылена, направлена на то, чтобы формировать такое фрагментарное, да, компетентностное, извиняюсь, сознание, который формирует личности не мыслящих, не думающих, а личности, которые действуют в соответствии с некими кодами, которые в них закладываются вот в процессе системы образования. У нас еще звонок. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Можно поприветствовать Ольгу Николаевну как представительницу Русской гвардии политико-экономического науковедения? Я 40 лет в этом строю, 40-летие было нашего выпуска, и мы приносили гражданскую присягу, когда получали диплом преподавателя политической экономии, бороться с религией денег, но многие казались предателями, это позорно. А почему вы имя свое не называете? Но ситуация такая получается, как бы в фильме «А зори здесь тихие», когда вы гвардии такой. Позорно, мы этот позор должны буквально смыть кровью. Спаси, Господи, люди твоя. Спасибо, спасибо, да. Ну вот, не согласна я. А почему не согласна? Потому что человек не назвал своего имени. Мы, говорит, гвардия, но я имя свое не назову. Ну что вы, гвардейцы, чего вы боитесь? Личность, если ты личность, ты идешь прямо, четко. Хорошие слова сказал, но не назвался. Называйте всегда. Я такой-то, я оттуда. А то как будто прячемся. Чего мы в своей стране прячемся-то? У нас звонок. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Валентина, Москва. Скажите, пожалуйста, у меня вот в частности есть информация. Вот Сергей Александрович Невус, им было написано 6 томов по благословению патриарха, вернее, по благословению Александра, который заведующий патриархией библиотеки, я читала эти 6 томов. И там буквально, если вы заинтересуетесь, почитайте, то в 1860 году было создано мировое правительство. Но дело в том, что на земле только лишь воля Божия и попущение. Понятно, ваш вопрос. Это не забывать нужно и обязательно понимать, что здесь дух, крепок дух. Почему в Великой Отечественной войне мы победили? Потому что люди были крепкие духом. Все понятно, спасибо. У нас не митинг, вы да, очень хорошо сказали, но это ваш вопрос. Значит, пожалуйста, вопрос. Как прокомментируем? А какой вопрос? Вопроса не было, но что воля, дух в Великой Отечественной войне победили. А мы говорим, конечно, да. Вот я почему говорю, что ощущать себя личностью, это в первую очередь. Ну сказать, вот да, называют. Это есть человек создан по образу и подобию Божьему. Да, и мы не должны это забывать, что мы не некий объект, вот, не некая песчинка, и что от каждого человека, который действует на своем месте, да, зависит очень многое. То есть вот мы сейчас живем в то время, когда, понимаете, вот там, где человек существует, живет и работает, вот это есть его Куликово поле, да, малое Куликово поле, и на этом месте мы должны делать абсолютно все, что мы можем, чтобы сохранить человеческое достоинство, а сохранить наше отечество. Что может? Вот представим, обычный конкретный человек, ну, давайте, среднестатистического, ну, предположим, это, ну, называйте, какую профессию, любую называем, ну, пусть будет медсестра. Ну, врач, да, врач, ну, вот на своем месте, да, он должен вести себя как истинный христианин, любящий своего ближнего, никоим образом не допускать и сопротивляться тем методам, которые навязывает современный тот режим, который превращает фактически медицину в ту же систему, да, коммерциализации всего и вся, когда человек в медицине превращается просто в некий объект или в некий товар. Это не только в медицине, везде ты превращаешься... Система образования то же самое, да? В объект воздействия. Да, в системе образования то же самое. Понимаете, вот когда, например, вводили ЕГЭ, понимаете, как можно было остановить эту систему? Если бы директора школ, которые, я знаю, все были категорически против этой системы ЕГЭ, если бы они все вместе солидарно заявили, что они эту систему не принимают, ну, понимаете, ну, не могли бы, никогда бы не уволили всех учителей сразу. России сразу, естественно. Вот, но все промолчали, и эту систему в итоге ввели, хотя большинство, подавляющее большинство учителей эту систему не воспринимало. То же самое во всех других сферах, понимаете, это же делается конкретными людьми, это делает не некое чудовище, которое обладает некими сверхъестественными возможностями, это все делает конкретные личности, конкретные чиновники. Но теперь уже конкретные личности, тогда, которые да. воспитывались уже в 90-е Конечно, годы. Вот сейчас вводится система этой ювенальной юстиции. Но все должны сопротивляться, протестовать. Все. Вводится система, там законопроект лежит об этом гендерном равенстве. То же самое. Всеми силами сопротивляться, противостоять. Только так. Сегодня что... опубликовано письмо лауреатов Нобелевской премии, 27 подписей, требуют Россию изменить отношение к гомосексуализму? Конечно, да. Вот что это такое вообще? И как реагировать? В смысле, они изменить отношение к гомосексуализму? Ну, сказать, что это все здорово, замечательно. Ну, правильно, мы должны требовать введения уголовной ответственности за все виды извращения. Угу. Вот, и все, причем на широкомасштабном, тоже на широком уровне, всеми возможными средствами, письмами, декларациями, обращениями. Слушайте, а не кажется вам, что это один из путей сокращения населения? Ну, естественно, конечно, и это тоже... Ну, просто, ребята, живите друг с другом, радуйтесь жизни. Да, это целая программа, мы в другом месте, так сказать, имели возможности этот материал публиковали, «Духовные корни трансгуманизма». Трансгуманизм – это сейчас новейшая форма гуманизма, которая, так сказать, да, ставит задачу уже преодоления человеческой природы, выражается это на всех уровнях, опять-таки, да, и в искусстве, и в философии, в медицине, на всех, так сказать, да, трансгуманизм – создание постчеловека, то есть человек, который обладает вместо мозга чипами, да, далее, который является бесполым, который размножается с помощью искусственного оплодотворения, который достигает максимальной степени бессмертия, максимального, mm-hmm. так сказать, да, продолжительности жизни, а далее бессмертия и прочее. Причем это новейшее направление сейчас нынешних научных стратегических исследований, новейшее направление. Вот, и, соответственно, все это и суррогатное материнство, и эти гомосексуальные отношения, другие формы возвращения – это все лишь одно из проявлений этого нового явления. У нас звонок. Пожалуйста, говорите. Доброе утро. Доброе утро. Это Краснодар, Людмила Николаевна. Уважаемая Ольга Николаевна, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то сведения по поводу того, входит ли Россия в планах сильных, или лучше назвать их подлых, мира сего, в золотой миллиард? Второй вопрос. По телевидению прозвучало недавно утверждение, что граждане Израиля и Америки скупают земли на подставных лиц в России. И третий вопрос. Как вы полагаете, время от времени сменяются главы государств в различных странах? Вот эти подлые мира сего участвуют в этом процессе? Благодарю за ответы. Спасибо. Ну, насчет золотого миллиарда, как мы уже сказали, понимаете, сейчас-то уже счет пошел не на миллиард, а на миллион. Вот, поэтому Россия, как вы понимаете, никаким образом в этих планах не предусмотрена в плане сохранения. Население. Конечно, население даже могло бы еще сохранить то население, которое используется в качестве дешевой рабочей силы, но и такова не нужна, потому что есть другие народы, есть те же китайцы, которые намного менее прихотливы, нежели русский человек. Поэтому, если говорить о стратегических планах, то мы должны это совершенно четко и ясно представлять, что в этих планах русский народ не предусмотрен. То есть это война на уничтожение. Потому что те ресурсы, которые обладает наша земля, наша страна, вот, она никаким образом не должна принадлежать нам в соответствии с этим планом. Это все идет под их контроль. Поэтому тут идет реальная война не на жизнь, а на смерть, как это было уже в битве с нацистской Германией, когда тоже русский народ, фактически большая часть русского народа по планам нацистов, она подлежал уничтожению. Вот, что касается Скупки земли, то да, этот процесс идет, активно об этом писали, и самое интересное и самое главное для нас то, что мы даже не знаем сейчас реально, сколько земли осталось в руках наших национальных представителей, потому что здесь информация, здесь статистика, она как раз скрыта, сокрыта. А вот насчет последнего вопроса, я не понимаю. Сменяемость силы... власти. В смысле? Ну вот я-то поняла так, что насколько наша власть, ну, как бы, может быть, так расценить вопрос, насколько наша власть обслуживает интересы вот этого мирового правительства. А ну, понимаете, сейчас вот в этой системе глобального управления, которая уже создана, фактически создана, мы не можем даже говорить уже о национальных элитах. Фактически то, что мы называем национальным правителем, это всего лишь навсего филиалы транснационального класса, транснациональных это касается не только управленцев. России. Конечно, не только России, но и России. Просто для нас это особенно болезненно, потому что Россия всегда, мы будучи, да, считая себя великой страной, никогда не мыслили такими категориями. Между тем, вот пока мы это не признаем, пока мы не будем исходить из того, что в нынешней системе управления она изначально перестройка осуществлялась под тем лозунгом, что нас надо интегрировать в западный, да, демократический лагерь, западный демократический мир, вот нас интегрировали, все. А в этой системе должны понимать, что там существует уже давным-давно налаженная система глобального управления, в соответствии с которой элиты, национальные элиты всего лишь навсего ставленники, да, или некий, так сказать, управленческий менеджерный слой менеджеров, которые, естественно, подчиняются своим хозяевам. Поэтому, да, это все так оно и есть. Звонок у нас, пожалуйста. Добрый день, Татьяна Степановна и Ольга Николаевна. Это Александр Иванович, Москва. Вы совершенно правильно заметили, что каждый человек должен проявлять свою позицию на своем месте, независимо от того, как голосуют другие на собрании. Потому что, когда мы перейдем в вечность, оценивать будет именно нашу позицию, наши дела. А вопрос касается мой немножко экономического плана. Вот сейчас идут попытки изобрести некий третий путь, то есть средний между капитализмом и социализмом. Как вы относитесь к следующему суждению, что любое общество, а капитализм основан именно на двух китах. Вот это частная собственность и право наследования этой частной собственности. Но нельзя быть, как говорится, немножко беременной. Обязательно наличие при существовании частной собственности через 2-3 поколения производит к расслоению людей. Mm-hmm. И вот примеры якобы такого хорошего общества – это Япония, Германия, там Финляндия, Норвегия и Китай. Они, на мой взгляд, немножко неудачны, потому что там после войны еще не прошло 3 поколения. А Япония, кстати, попала сейчас уже в очень сильный кризис. И этот кризис ждет Китай. Вот, по-моему, есть всего лишь 2 пути. Это мир вот частной собственности и мир социальный, который был. Третьего пути просто не может быть, и социализм – это не другой путь, это единственный возможный путь. Но единственное, что он должен быть основан на христианской идеологии. Спасибо. Да, спасибо. Вы знаете, мы как раз вот этим в нашем русском экономическом обществе занимаемся, именно как к таким выводам мы и пришли, потому что это, конечно, несколько схематично изображает, что есть такой путь, первый, второй, там, третий, да. Действительно, реально есть 2 пути, которые исходят, так сказать, да, из 2 типов цивилизации. Вот это денежная цивилизация, вот, и цивилизация, которая основывается на христианском этике, на христианской морали. И с этой точки зрения любой частный капитал, он действительно будет порождать, с одной стороны, да, он является проявлением этой идеологии индивидуалистической, да, идеологии индивидуализма, которая направлена на удовлетворение потребности одного человека за счет другого, и никоим образом не согласуется с пониманием братства и солидарности, которое присутствует в христианском мировоззрении. Вот, и в итоге любая частная собственность, она, если на этом принципе основывать социальные отношения и на этом принципе основывать хозяйство, оно приводит к миру, когда действительно человек человеку враг, именно враг, а не кто-то, ну, Нам необходима другая, если мы исходим из того, что основа всего христианского миропонимания, христианские ценности, то действительно нам могут быть только такие отношения, которые мы называем социалистическими отношениями. Да? То есть социализм как форма социального построения общества, социальный, еще раз хочу подчеркнуть, отношения. И в первую очередь, конечно, речь идет о собственности. Да, собственность должна быть народной, а если речь идет о частной собственности, то, может быть, это можно допускать, да, как слабость человеческую, вот, но она никоим образом не должна быть ведущей и определяющей. И есть какой-то, да, ну, знаете, одни люди здоровые, другие люди больные. Больных, так сказать, да, слава душе, вот можно это сохранить, но именно держать это под очень жестким контролем. Всегда хорошо идти вперед, когда ты видишь какой-то ориентир и знаешь, вот мы, я хочу быть таким. А когда этот образ размыт, то непонятно, куда идем. Если бы вас сейчас спросили, какое государство с его мироустройством, с его вообще, понимаете, да, вот с его устройством жизни, все-все-все, вам кажется наиболее предпочтительным и наиболее, ну, таким, ну, не идеальным, может быть, но тем, на которое хотелось бы походить? Вы... А как? Очень, да. Дело в том, что это нет, это просто очень лаузиндуально, но понимаете, но то государство, где действительно реально человек себя ощущает человеком, где очень высокий уровень человеческих отношений. Давайте не строим такое. Я как человек, который жил в советскую эпоху, да, в советское время, слава богу, я могу сравнить. Я могу сравнить. Вот. И еще раз хочу подчеркнуть, что в плане межличностных отношений, вот тот период, когда мы жили, это был уже период, да, 60-70-е годы до перестройки, конечно, в плане межличностных отношений это было намного... Так. То есть этот образ есть? Да, естественно, есть. И я более того хочу сказать, что... В плане христианской морали, вот тогда, понимаете, мы были намного ближе вот к этому христианскому пониманию человеческих отношений, чем сегодня, когда, еще раз говорю, человек на другого человека смотрит исключительно с точки зрения потребительской, когда нет реального равенства судьбы, вот того равенства, о котором говорится в христианстве, когда каждый, вот более того, понимаете, вот посмотрите на советские лица, даже советские фильмы, на советские, понимаете, там, вот, там присутствует эта печать свободы именно внутренней, потому что ты знаешь, что у тебя нет, что ты не раб, что ты не халуй, да, что у тебя нет босса. Сейчас вы разделены только на два, да, категории, либо ты халуй, либо ты хозяин, все. И вот печать на лицах наших людей это лежит. И вот это ощущение внутренней свободы, что ты человек, созданный по образу и подобию Божьего, вот этого нет. То есть вперед в прошлое? Да нет, понимаете, это не вперед, не назад, это как бы это наверх, я бы сказала, наверх. Ольга Николаевна, ну что, тогда нам придется с вами еще встретиться, и не раз, я понимаю так, потому что вот тот ориентир... Потому что прошлого возврата нет, как мы понимаем, вот поэтому в том плане, что каждый раз мы все равно ощущаем все как бы заново. Вот, и мы как раз, видимо, возвращаемся все-таки, наверное, к истинному христианскому пониманию человека. То есть нам осмысление нашего прошлого дает возможность, поскольку мы можем сравнивать и сопоставлять, лучше понять, да, что есть такое человек, так как вот его мыслили. А из государств, которых около там 200, вы никакое не хотели бы привести в пример, что вот, ну вот у них вот что-то похожее, давайте-ка возьмем. Не знаю, понимаете, я думаю, что наша история настолько богата, и наше наследие настолько велико, что, я думаю, не надо копаться где-то в других, да. Сферах, да, или в других историях, в других обществ. Конечно, боже мой, естественно. А я думаю, что еще одна такая вещь. Мы столько прошли, и все это было не принесено откуда-то извне, а мы все прошли сами. Конечно, и мы это не ценим, знаешь, мы не ценим своего замечательного того, что есть и что будет. Более того, понимаете, сейчас вся пропаганда направлена на то, чтобы то хорошее, что было, чтобы оно было изгажено, раздавлено, растоптано, чтобы, не дай бог, вот этот дух русского человека не возродился. Ну вот о том, чтобы возродился этот дух, сегодня говорила Ольга Николаевна Четверякова. Я просто напоминаю, это доцент МГИМО, представитель Русского экономического общества и Академии геополитических проблем. Вела передачу я, Татьяна Федяева. Ольга Николаевна, я вас приглашаю еще приходить. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго всем. До свидания.